все были в чем-то виноваты. И всех это чувство вины невольно скрепляло. Но Роман Грибкин был известен в поселке другим. Довольно жидкий для мужика и немощный в кости, он от любого малейшего раздражения становился почти невменяем. И никто не понимал, почему раздавленный штабелем бывший бандеровец Загреба вначале выделял его особо, сделав своим доверенным дружком и собутыльником. А теперь и комендант Раков терпит Грибкина в поселке. Раков, встречая Грибкина, всякий раз даже не мог скрыть улыбки. Чем-то ему козлик тоже понравился, да уж, видать, и навсегда. А так как этот козлик по повышенной способности всех нервных, неуравновешенных людей мгновенно и точно схватывать настроение другого, не рассуждая особенно, использовал, где только можно, благоволение к себе поселкового коменданта Ракова, то он и в самые тяжкие голодные времена жил по дополнительному пайку. И в больнице, как говорили, по всяким пустяковым болячкам лежал подолгу. Другого бы фельдшер в шею вытолкнул в тот же час. И фельдшер боялся коменданта. Да и за что им было друг другу дорогу перебегать? Не без основания толковали в поселке. Одного поля ягода, хоть фельдшер из репатриированных, белая кость ученый. А ворон ворону, как известно, глаз не выклюет. Подойдя, Захар увидел, что лошадь Грибкина, упитанная чалая кобыла, не захотела тянуть ходку, хотя на волокуше лежал всего один шестерик, двадцатка. Тяжесть небольшая для сильной и здоровой лошади. Она сидела по собачьи на заду, и всякий раз в ответ на удар, опоясывающего ей спину длинного ременного кнута, стряхивала косматой головой, словно в насмешку скалила плоские желтые зубы, и продолжала сидеть. Оглобли трещали. Грибкину со всех сторон советовали, что нужно делать. Одни говорили «распрячь», другие же, наоборот, говорили, что лошади потворить незачем, она животное умное, привыкнет к потачкам. Затем горе с ней нахлебаешься. Работая кнутом, Грибкин никого не слушал. Он уже был в той поре запальчивости, когда хочется поставить на своем. А так как его не любили вначале за шашни с Загребой, затем за особое отношение с комендантом, то никто ничего полезного и дружеского подсказать ему не хотел. Стояли и посмеивались, отпуская все более соленые шутки насчет кобылы и самого Грибкина, и предлагали такие конкретные меры, как усовестить зловредную кобылу, что взрывы дикого гогота следовали непрерывно. От этого Грибкин сатанел все более. Глаза у него словно заволокло мутью, по всему лицу ударил пот. Кобыла по-прежнему сидела и скалилась, мотая головой. Грибкин стал бить ее кнутовищем, норовя попасть по глазам. И тогда она, ломая оглобли, опрокинулась боком в снег, беспорядочно забила ногами, затем далеко вытянула голову, шумно храпя ноздрями и показывая, что вставать она никак не намерена. И даже хвост подальше откинула, распушив его по утоптанному снегу с таким видом, словно решила лучше умереть на месте, чем встать. «Грибкин! Грибкин!» — осатанело крикнул кто-то из стрелевщиков. «Мы ж тебе говорили, самый раз! Ложись рядом!» «Го-го-го! Ха-ха-ха!» — рвал по тайге могучий мужской гогот. И кто-то все время взвизгивал. Ох, черт, не могу, братцы, помираю, помираю!